Глава 33. Марк желает тоже что-то сказать. Вижу, как с ухмылкой открывает рот, но его перебивает звонок телефона. Мужчина, видя имя на экране, буквально темнеет на глазах, но все же, извинившись перед Глебом, спешно уходит. Хоть и на расстоянии, до меня долетает его гнев перед телефонным собеседником. «Что тебе нужно?» Шарахаюсь от грубого тона и неосмотрительно вжимаюсь в Глеба. Мой поступок не скрывается от Сашки. «Настолько охамела, что на глазах мужа зажимаешься с любовником? Может, вы еще и поцелуетесь при мне?» Рычит от негодования, будто я реально все еще его любимая жена. «Но с какой стати? Я не...» Мысли обрывает искушающий тон Глеба. «Что ж, спасибо за идею». Первая реакция после его слов – колючий страх, что иголками вонзается в кожу. Вторая – быстро отстраниться, пока босс не осуществил неуместный план. Не успеваю отскочить от Арсеньева, он осторожно хватает меня за руку и уводит прочь, а затем находит темный уголок, скрытый от множества любопытных глаз со вспышками камер. Затаскивает в комнатку и запирает дверь. Грубовато, будто мужчина на грани, прижимает меня спиной к стене и зажимает телом, чтобы точно не сбежала. Дрожу в его руках, но не от холода, а от страстных чувств, что сотрясают тело. Мы с ним так близко, что за секунду все исчезает. Шум, злость Сашки, презентация — все это растворяется в полумраке маленькой комнатушки. Глеб тянется рукой к моему лицу и медленно ласкает большим пальцем, едва касаясь кожи на щеке. Его невинный жест бьет по нервам сильнее, чем электрический импульс, и все тело оживает, как по команде. В сумраке замечаю лишь горящий взгляд мужчины. Глеб не просто смотрит на меня, а прожигает глазами насквозь, словно стирает клеймо Сашки и выжигает собственное. Дышит со мной в такт, и губы уже в миллиметре. Поцелуй не становится неожиданностью, но колени все равно подгибаются, словно я школьница, и это мой первый волнительный опыт. Глеб не напирает с жадностью, действует нежно и медленно, проверяя, не пересеку ли я сама грань, после которой уже не будет пути обратно. Стою столбом лишь несколько секунд, а затем плюю на условности и тяну руки вверх, обвивая шею мужчины и крепко прижимая его к себе. Целую в ответ с отчаянием, что бежит по венам вместо крови. Этот поцелуй только наш, не показной для Сашки, не пикантный для прессы и разоблачения неверной жены, а от моего уверенного ответа вскоре становится диким и страстным. Кажется, что после долгих недель сдерживания Глеб целует настолько отчаянно, словно это единственный глоток свежего воздуха, и нужно урвать побольше. Ноги подкашиваются из-за налета чувств, и если бы не сильные руки Глеба, уверенно удерживающие меня за талию, уже стекла бы на пол, растворяясь в сладком мгновении. Ощущаю, что сердце бьется где-то в горле, а дыхания отчаянно не хватает, но все равно не спешу отстраняться. Слишком хорошо, хоть и опасно в чужих руках, сильных, мужественных, надежных. В голове все бьется мысль, что вот теперь точно назад пути не будет. Не спишешь на алкоголе или еще что-то. Я лично жажду горячих губ Глеба. Грех отрицать, что нас с силой притяжения манит друг к другу. Арсеньев первым отстраняется, прижимается лбом к моему и шепчет прямо в губы. Выдыхает горячо, почти срываясь в рычание. «Пусть только попробует еще раз сказать, что ты его». Замираю, прикрываю устало глаза. Не могу ответить, потому что прямо сейчас я не принадлежу никому. Я где-то между прошлым и будущим. Болтаюсь, как в открытом море без спасательного жилета. Неясно, доплыву до берега или утону. Слишком уж все странно происходит в последнее время. Глеб, стану ему в губы, ведь наши лица все еще слишком близко. Я еще замужем, хоть и в процессе развода. Мне жутко неловко уже от того, что... Замолкаю, но слова все равно прерываются, как цветок сквозь асфальт. Ты нравишься мне. А ты мне не просто нравишься, Мира. Я от тебя без ума. Зависим, если быть точным. И медленно схожу с ума каждый раз, видя в компании Краевского, слыша его дурацкое «моя жена». Последнее горько выплевывает, но в этом я с ним солидарна. Мне тоже до омерзения противны собственнические замашки Сашки, на которые он уже не имеет никакого права. А затем, будто в горячке, снова воспроизвожу слова Глеба на замедленном режиме. воодушевляюсь ими до покалывания в пальчиках и озаряюсь, нежась будто в теплых лучиках солнца. Это не признание в любви, но нечто большее, отчего сердце приятно сжимается и стучит быстро-быстро, как сумасшедшее. Хочу отдать все деньги и подкупить судью, лишь бы вас развели уже завтра. Заявляет сдуру, а я мигом прижимаю пальчики к его губам и с отчаянием прислушиваюсь. Здесь нас точно никто не смог бы подслушать, да и за дверью слишком громко, но все равно дергаюсь в испуге. Сейчас не то время, чтобы снова попадать в скандал. Хватит и одного. Кстати, о нем. Глеб, а ты уверен, что Низуев подкупил редактора Медтренд? Режу острым ножом страсть между нами, но так будет лучше. Пока снаружи снуют репортеры и инфлюенсеры в поисках грязного белья для своего канала, нужно быть максимально сдержанными. Кирилл точно нет, заявляет уверенно, чем сильнее вгоняет меня в смуту. Но это и не Сашка, стану от резкой головной боли, прижимая пальцы к вискам. Не успеваю ничего сделать. Глеб отстраняет мои руки, растирает пульсирующие виски сам, уверенно надавливая пальцами именно там, где нужно. Боль отступает, но поганые мысли продолжают атаковать. Но кто же? Мы должны знать врага в лицо. Глеб будто мысли мои читает. Не думай пока об этом. Ласкает словами, как перышком. Нет ни одной ситуации, из которой бы я не нашел выхода. И вообще. Бессовестно обнимает меня одной рукой за талию, притягивая к груди, чтобы ощутила его бешеный ритм сердца. Думаю, скоро мы сможем поехать в небольшой отпуск. Замечаю подмигивание и коварную усмешку, от которой колени подкашиваются. Мне не страшно из-за странного предложения. Я заинтригована, аж до мурашек по коже. Даже воодушевлена до вздыбленных волос по телу. У меня на примете есть одно милое местечко. Нагло выдыхаю в губы, подталкивая к моему варианту. Тебе точно понравится. Глеб не сдерживается и смело оставляет выжженный след на моих губах от спешного поцелуя. Сохраняю этот миг, запираю его глубоко в сердце, чтобы позже согреться им в пустой квартире. К сожалению, мы не можем и дальше прятаться в каморке, насколько бы это ни было заманчиво. Выскакиваем из темноты, будто напуганные подростки, и разбредаемся в разные стороны. Глеба сразу ловит Дорошин, а меня с прищуром подзывает к себе Лена. Но и она была бы не она без подхола. «Губы красные, глаза горят, волосы растрепаны. Чем это вы с Глебом Валерьевичем занимались наедине?» — шепчет мне на ушко, а я моментально вспыхиваю, вспоминая наш с ним поцелуй. Но, конечно же, отмахиваясь от ее предложения, спешно поправляя волосы, обсуждали план дальнейшего развития клиники. «Это теперь так называется?» — прыскает от смеха, заражая им и меня. Потихоньку собираюсь домой, ощущая себя при этом выжатой, как лимон. Работы в последнее время прибавилось значительно. Но сразу зажигаюсь, едва глаза цепляются за дату в календаре. «Послезавтра суд», и адвокат обещала мне хороший исход, несмотря ни на что. Аж не верю, что время пролетело так быстро. «Но что за погода?» — вздыхает Лена, когда выхожу к ней в приемную. «Льет, как из ведра. Давай подкину тебя домой». «Ой, нет, я уже заказала такси. У меня сегодня свидание». Мечтательно тянет, пока рассматривает себя в зеркале. Я же просто закатываю глаза и улыбаюсь ей. «Надеюсь, не с Дорошиным?» Помощница мигом убирает зеркальце, прячет в сумку и спешно встает с кресла. Мы выходим с ней из здания, и только на подземной парковке Лена со вздохом объясняется. «Честно, я попробовала его соблазнить на презентации, но все, что получила, — грубый комплимент. Но не беда. Там же я познакомилась с другим мужчиной, и у нас закрутилось. О, а вот и мое такси. Пожелай мне удачи». «Удачи!» Кричу буквально машине вслед и просто машу головой. И Ленка, и Дорошин быстро отходят на второй план, едва замечаю Нику возле моей машины. Стоит ко мне спиной, но даже на расстоянии вижу, что девчушка промокла до нитки, будто до этого долго бродила под дождем без зонта. Ну что за упрямый ребенок? Да и вообще, почему она пришла ко мне? «Ника, ты решила заболеть?» Негромко ругаю ее со спины, видя, что наушники висят на шее. Малышка оборачивается, и я намертво застываю от ее вида. Мокрая, потрепанная. макияж потек, и есть ощущение из-за опухших глаз, словно Вероника плакала. Мигом достаю из сумочки мобильник, сжимаю его в ладони, но не спешу никуда звонить. «Что ты здесь делаешь?» — удивляюсь, бросая взгляд на телефон. Разрываясь от противоречий, позвонить Сашке или спешно усадить девочку в салон и включить печку. Ника вся трясется, как потерянный мокрый котенок, терзая одним своим видом мое сердце на куски. Не могу ее бросить такую, не позволяет совесть. «Бегом в машину!» — командую, снимая тачку с сигнализации. Самой приходится затолкать капризу в салон. Ника вообще не двигается, словно застряла ногами в бетоне. Даже когда печка уже работает на всю мощность, девочка молчит и лишь заламывает пальцы. Мнется на сиденье, как нашкодивший ребенок. «Что-то в школе произошло? Снова директор папу в школу вызвала?» Ника отрицательно машет головой, а я боюсь делать еще какие-либо предположения, но радуюсь, что хотя бы пришла ко мне, а не побежала в клуб, как в прошлый раз.